и храни у своего сердца. Моему она была так дорога. Я знаю, София, однажды ты совершишь такое, что навсегда наполнит меня гордостью за тебя. Ты спрашивала, не сказка ли история про Башера. Я открою тебе правду. Былью эту историю делает каждый из нас. Не отказывайся от своей жизни. Борись. Рен нежно погладила ее по щеке. Наклонись, я обниму тебя. Знала бы ты, как я тебя люблю. Ты подарила мне годы настоящего счастья. Она сжала Софию в объятиях, отдав ей все оставшиеся у нее силы. Теперь я немного полежу спокойно. Времени на покой у меня будет, хоть отбавляй. София сделала глубокий вдох, чтобы не разрыдаться. Она положила голову на грудь Рен и замерла, вслушиваясь в ее медленное дыхание. Машина въехала в тамбур приемного отделения, и ее дверцы распахнулись. Носилки с Рен увезли. Второй раз за одну неделю София осталась сидеть в зале ожидания, предназначенном для родственников пациентов. В доме Рен гибла в эту минуту в огне потертая кожаная обложка старого альбома. Двери приемного отделения снова открылись. Лукас и Пильгис ввели Матильду. К ним поспешила медсестра с инвалидным креслом. «Не надо», — остановил ее Пильгис. Она пригрозила, что удерет, если ее посадят в кресло. Сестра зачитала наизусть правила госпитализации, и Матильде пришлось согласиться с условиями страхования и нехотя опуститься в кресло. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила ее София. — Как кокетка во всеоружии. Интерн увез Матильду на осмотр. София пообещала ее дождаться. — Лучше не задерживайтесь, — сказал у нее за спиной Пильгис. София обернулась. — Лукас все рассказал мне в машине. — Что он вам рассказал? — Что кое-какие делишки с недвижимостью ему не дороже друзей. Поймите, София, у меня серьезное опасение, что над вами обоими нависла смертельная угроза. Когда я увидел вашего друга в ресторане несколько дней назад, я подумал, что он правительственный служащий. А оказалось, он приходил к вам. Два взрыва газа за одну неделю в двух местах, где находитесь вы? Для совпадения это многовато. В первый раз в ресторане это действительно больше походило на случайность, — сказал Лукас с другого конца зала. «Возможно», — согласился инспектор. «Во всяком случае, там потрудился настоящий профессионал. Мы не нашли ни одной улики, которая указывала бы на покушение. Эти взрывы устроили настоящие демоны во плоти. Не вижу, что может их остановить и помешать добиться своего. Вас придется защищать. Помогите мне убедить вашу подружку оказать мне в этом помощь. О, это будет нелегко». «Поторопитесь, пока не запылал весь город. А пока я обеспечу вам безопасность хотя бы на одну ночь. Директор отеля «Шератон» в аэропорту задолжал мне несколько рейсов лифта, вот и пришло время нажать на кнопку. Он сумеет обеспечить вам самый конфиденциальный прием. Я ему позвоню и отвезу вас туда. Попрощайтесь с Матильдой». София отодвинула занавеску и заглянула в медицинский кабинет. «Какие новости?» — спросила она, подойдя к Матильде. «Самые банальные», — ответила та. «Мне наложат новенький гипс и будут за мной наблюдать, чтобы я опять не наглоталась ядовитого дыма. Бедняги, если бы они знали, сколько яда я успела наглотаться за свою непутевую жизнь, то так не волновались бы. Как Рен?» «Не очень хорошо. Она в ожоговом отделении. Сейчас она спит, к ней не пускают. Ее поместили в стерильную палату на четвертом этаже. Ты приедешь за мной завтра?»